прошло. Как мне жаль, и пусть тебя я не любил. Как мне жаль, с тобою ночь не проводил. Фантазии, и больше нет тебя. Все кончено, я все забыл давно. Все вычеркну из памяти навечно. Все прошло, как мне жаль.